Из всех я узнал только грубый голос наставника, который как раз что-то гневно высказывал. Сконцентрировавшись, я наконец смог разобрать отдельные слова. «Еще раз говорю вам, что он ученик Хардена и мой личный воспитанник», — произнес Винтерс. «Поэтому любые вопросы должны быть направлены к школе. Вы не можете и пальцем его коснуться». Голос наставника угрожающе рычал. Зная его, я понял, что тот был не просто серьезен, но готов силой доказать твердость своего слова. Однако его собеседника это, кажется, не беспокоило. «Погиб маг армейского подразделения аномальщиков», — жестко ответили собеседник. «И умер он, пытаясь прикрыть чье-то несносное баловство. Он выполнял свою задачу», — глухо произнес Винтерс. «У вас не может быть никаких претензий к моему ученику». Однако собеседник его будто не слышал. «По первичному дознанию мы выяснили, что именно его действия с большей вероятностью привели к трагедии», — настаивал незнакомец. «Как государственный служащий он должен подчиняться протоколу и пройти через дознание на месте расследования, то есть здесь». «Хватит», — рявкнул Винтерс. «Больше не хочу это слушать. Мы уезжаем сейчас же». Чем больше я слушал разговор, тем больше он мне не нравился. Даже сквозь отвратительное состояние нетрудно было понять, о ком идет речь, и смысл заставил в ускоренном темпе пытаться как-то сконцентрироваться, чтобы наконец обрести возможность действовать. Тем временем конфликт продолжался. «Не забывайтесь, Винтерс, вы находитесь на территории базы под юрисдикцией армейского командования», — незнакомый голос похолодел. «Любые чрезвычайные ситуации решаются командованием в моем лице». Пока незнакомец говорил, я услышал звук тяжелых шагов, в которых узнал моего наставника. Тот явно двигался ко мне, где бы я ни находился. «В данной ситуации я принимаю решение, провести ли напрямую дознание в отношении ученика», продолжал говорить Винтерсу в спину незнакомец. «Пока он придет в себя, и так будет потеряно много времени. Недопустимо еще больше растягивать процедуру следствия». Сознание потихоньку восстанавливало мыслительные функции. Последние воспоминания вставали на место, позволяя оценить ситуацию. И то, что я слышал, буквально заставило меня ощутить ярость. Конечно, ожиданий, что меня будут чествовать как героя, не было, подумал я. Но и того, что попаду в подозреваемые, я точно не предполагал. Дикость ситуации мобилизовала силы организма, ускоряя пробуждение. Уже более или менее работающими мозгами я анализировал услышанное. Скорее всего, убитый монстр так и не был найден, подумал я, иначе они бы точно поуважительнее отзывались обо мне. Это скорее был плюс. Я и так уже слишком часто отсвечивал и привлекал внимание. Убийство монстра аномалии было слишком громким делом и вызвало бы много проблем. Однако то, как все обернулось, имело и минусы. Теперь вся ситуация воспринималась военными как негативная. Маг погиб, а харденцы бежали сломя голову. Монстр же ушел невредимым. Неудивительно, что командование ищет, кого бы наказать, или не командование, добавил я, и если этот офицер сможет забрать меня на это самое дознание, то сделает очень уязвимым ко всякого рода интригам, ведь вне Хардена я лишаюсь прикрытия от Блекторна и становлюсь лакомым кусочком для всевозможных политических сил. Все эти рассуждения пролетели в голове за пару секунд и позволили сделать главный вывод. Мне ни за что нельзя попадать ни в чьи руки. Самое важное, что сейчас нужно было сделать, вернуться в Харден. В этом случае меня будет защищать Блекторн со всей его политической силой и возможностями. Ощущая близкое присутствие Винтерса, я, как мог, разлепил глаза. Взгляду открылось помещение лазарета. В отличие от харденской лекарни, здесь все было обставлено победнее и попроще. Винтерс, который как раз посматривал на меня, расширил глаза. «Виктор», — произнес он, — «слышишь меня? Понимаешь речь?» «Да-да», — закашлившись из-за пересохшего горла, произнес я. «Понимаю». Винтерс удовлетворенно кивнул. «Помнишь все?» — сухо спросил он. «Осознаешь, как здесь оказался?» В ответ на мой кивок наставник наклонился ниже и заговорил тише. «Слушай сюда», — произнес он. «Нет времени объяснять, но сейчас ты должен собраться с силами и встать на ноги. Мы должны как можно быстрее вернуться в Харден». То, что идеи наставника совпадали, было хорошим знаком. «Понимаю», — кивнул я, — «готов сейчас же». Подтверждая слово делом, я максимально осторожно начал привставать на кровати. «Ну вот, мой ученик на ногах, а значит, может отправиться в Харден», — нарочито оптимистично произнес Винтерс. «И уверяю вас, школа быстро пойдет на сотрудничество, поэтому время на следствие потеряно не будет. Я повернул голову и наконец увидел его собеседника. Это был офицер и, судя по обилию звездочек и полосок на погонах, довольно высокого звания. Его костистое лицо с жесткими чертами буквально кричало, что если с ним можно договориться, то только на его условиях. Однако Ивентис был непрост. «Я же сказал, я запрещаю», — начал был офицер. «А ну хватит», — рявкнул мой наставник. Свет в энергетических светильниках мигнул. Я ощутил, как в воздухе запахло грозой. Атмосфера вокруг наклонилась недвусмысленной угрозой. «Я знаю, что закон здесь ни при чем, Вирлс. Знаю, под чью дудку ты пляшешь», — произнес он. «Когда ты променял офицерскую гордость на бутерброд с икрой, а...» От последней фразы офицер побледнел. Его и без того тонкие губы сжались в полоску. «А сам будто честный маг», — прошипел он. «Ты всегда греб в своих интересах и не особо заботился о судьбах простых смертных. Мы уходим», — прорычал Винтерс. «И если попробуешь помешать, знаешь, что будет». Мгновение они обменивались взглядами, но наконец офицер сдался. «Это все будет занесено в протокол», — произнес он. «И еще тебе аукнется». Винтерс его уже не слушал. «Не сомневаюсь», — бросил он и повернулся ко мне. «Вставай, Виктор. Сейчас надо собраться и двигать отсюда». Он помог мне встать. Приведение тела в вертикальное положение отнюдь не улучшило самочувствие, но привередничать я не стал. Ситуация была не та, чтобы беспокоиться о самочувствии. Одевшись уже самостоятельно, я мельком оценил, что моя одежда не пострадала. Она также была защищена покровом из злобы. Это подтвердило выводы. Никто не догадался, что я пережил сумасшедшую схватку и вышел из нее победителем. И лучше, чтобы так оно и оставалось, отметил я про себя. Одевшись, мы под пристальным взглядом офицера покинули лазарет. Выйдя на улицу и проморгавшись от дневного света, я понял, что нахожусь возле одного из однотипных ангаров военной базы. «Держишься?» — спросил Винтерс. «Ага», — лишь кивнул я. Невольно оглядываясь, я отметил, что на базе, кажется, не было такой суеты, как раньше. Проходящие мимо люди окидывали нас взглядами, но никто не лез. Двигаясь хоть и не спеша, но в постоянном темпе, Винтерс отвел меня к нашему ангару. Энергобусов, на которых мы приехали, уже не было, что говорило об отъезде учеников Хардена. Понимание, что я остался один и мог бы быть сцапан на следствие, заставило меня напрячься. Учитывая остроту местных политических игр, сделать со мной могли, что угодно. «Туда», — показал мне Винтерс на свой энергомобиль. С вздохом облегчения я упал в пассажирское кресло. Сидеть было всяко приятнее, чем передвигаться на еле работающих ногах. Тут же зарычал движок. Уже занявший место за рулем, Винтерс заставил энергомобиль тронуться. Медленно за окном начали двигаться назад ангары. На подъезде к контрольно-пропускному пункту Винтерс снова напрягся. Однако все прошло гладко. Хмуро посмотревшие на нас военные, видимо, уже получили приказ от начальства и выпустили без проблем. Только ограда военной базы осталась за спиной, как Винтерс выдохнул. Стало ясно, что и он все это время был весьма напряжен. Прошло еще несколько минут, и когда база скрылась из виду, он наконец повернулся ко мне. «В общем, Виктор, каша заварилась знатная», — произнес он. «Ну, это ты уже и сам заметил». «Да, ага», — лишь кивнул я. «Обычно смерть мелкого мага не вызывает такого переполоха, а тут будто с цепи все сорвались», — продолжил Винтерс. «И вся каша заварилась всего за сутки, пока ты был без сознания. Разговаривать было еще тяжело. Каждое слово отдавалось неприятным эхом в гудящей голове, но и едва работающих мозгов хватало, чтобы понять суть ситуации. Маги, даже слабосилки, были ценными кадрами. Гибель одного из них на каких-то рядовых учениях, похоже, спровоцировала неслабый скандал. Секретом для меня оставалось только, каким образом все это привело к моему статусу подозреваемого. Но что-то уж больно резво все завертелось. И как ловко эти шакалы хотели тебя утащить, продолжил Винтерс. Сдается мне, что ситуация не так проста, как кажется. Я лишь кивнул, экономя силы. Наставник посмотрел на меня, видимо, оценивая мое состояние. Мне надо, чтобы ты как можно подробнее рассказал, что у вас там произошло, сказал он. Это поможет понять, как лучше поступить. Настал довольно важный момент. Было уже привычно, что я не могу рассказать все. Но и открыто лгать наставнику было неправильно. И дело было даже не в том, что тот мог что-то понять. Мне просто было неприятно это делать в отношении человека, который мне много чем помог. В общем, мы отошли от базы, начал я, и для начала решили выбрать лидера. Вместо блеклых пейзажей передо мной вновь возникли образы произошедшего. Не торопясь, я рассказывал обо всем наставнику. Тот кивал, время от времени вставляя что-то глубоком военное, вроде «это оно как». Поначалу рассказ не вызвал у него эмоций, он только усмехнулся на моменте, когда Крис передала мне лидерство. Однако чем дольше я рассказывал, тем внимательнее Винтерс слушал. Момент встречи со второкурсниками заставил его заерзать. Ну, а когда я рассказал о подставе Фидели, он уже не смог сдержаться. «Вот дрянь», — произнес он, — «нашла же момент». Я продолжил рассказ, уже подошел к бегству в тумане, и мне нужно было что-то говорить. Однако Винтерс к этой части рассказа уже потерял интерес. «Не представляю, как охотник отпустил тебя», — произнес он, — «тварь это ужас, какая противная». «Уж я то знаю, наставник даже ни на секунду не допустил, что я встретился с монстром. Для него было очевидно, что если бы это случилось, я бы уже был трупом». «Ладно, по поводу твари будем потом гадать, да и неважно это все», — произнес он. «Сейчас самое важное, та каша, что заварилась с гибелью Вале. Как ты оцениваешь ситуацию?» Как всегда Винтерс задал вопрос, видимо, таким образом уча меня самого анализировать и делать выводы. Я за время рассказа здорово устал. Приходилось силой заставлять мозги шевелиться. Я не думаю, что Фиделия изначально все спланировала. Это выглядит слишком сложным. Начал я рассуждать вслух. Просто использовала ситуацию. Возможно, даже сама толком не подумала, к чему это приведет. «Согласен», — произнес Винтерс. «А вот та активность, что произошло на базе, уже не случайно», добавил я. «Вероятно, девчонка имеет связь с отцом и доложила обо всем, а дальше уже действовал он или его приспешники». «Хорошо», — закивал Винтерс. «Ну и последнее. Что, по-твоему, они хотят?» «То же, что и всегда», — ответил я. «Правда, в этот раз бьют не по Хардену, а конкретно по мне, если меня отделит». «Подожди-ка», — оборвал меня Винтерс. Стало заметно, что он напрягся. Из-за плохого самочувствия я не сразу увидел, что на встречной дороге появилось темное пятнышко. По приближении оно превратилось в несколько темных энергомобилей. Именно они и насторожили Винтерса. Замолчав, я присмотрелся лучше. Учитывая, где мы находились, на дороге не могло быть случайных встречных. Чего бы ни опасался Винтерс, похоже, его опасения сбылись. Не доехав до нас десятка метров, энергомобиль выехал на нашу полосу и развернулся, перегораживая нам дорогу. Тут же на его корпусе загорелись спецсигналы, подтверждая, что это транспорт какой-то государственной службы. С визгом шин мы остановились. Я ощутил, как вокруг Винтерса затрещал воздух. Наставник явно готовился к бою. В это время второй энергомобиль проехал и в свою очередь встал поперек дороги уже позади нас. Таким образом движение в обе стороны нам было перекрыто. Открылись дверцы, и из транспорта начали выходить люди в форме. Вперед выдвинулся упитанный здоровяк. Отметки на погонах и выражение лица говорили, что он успел забраться довольно высоко в местной иерархии. «А ну стоять!» – запальчиво крикнул он. «Мак Винтерс и его ученик, за противодействие закону мы вынуждены взять вас под стражу». Требования были выдвинуты, но Винтерс молча держался за руль и ничего не делал. «Насколько происходящее нормально?» – спросил я у него. «Это из-за гибели армейского мага нас перехватывают? Мне кажется, это уже перебор. Действуя нагло, они очень рискуют», — кивнул Винтерс. «Но, видимо, решили, что шкурка стоит в выделке. И что мы будем делать?» — спросил я. Я ощутил беспокойство. «Не парься», — фыркнул Винтерс. «Похоже, нас совсем перестали уважать. Пришло время их проучить». Пока он говорил, люди обступили энергомобиль. Присмотревшись, я заметил, что среди них был даже слабенький маг. Сами же незнакомцы относились к службе внутренних расследований. «Повторяю», — в это время произнес тот самый жирный. «Покиньте транспортное средство». Наконец за дело принялся Винтерс. Я ожидал, то он вступит в спор, но тот действовал куда жестче. Несмотря на плохое самочувствие, я ощутил, как воздух пропитала энергия. В следующий момент мне заложило уши от примененного плетения. Его эффект я увидел тут же. Вставшие впереди люди разлетелись, словно кегли. На месте остался только маг слабосилок. Этот ударил в ответ, но Винтерс лишь отмахнулся. Его следующая атака вышибла наконец и мага. Вслед за этим наставник взялся за энергомобиль. Под действием его воли тот разжевало так, словно он побывал в поте у монстра. Уже груду искрящего железа вышвырнуло на обочину, освобождая нам дорогу. За всем этим наблюдали люди из энергомобиля позади нас. Однако меры Винтерса были столь эффективны, что они не осмелились лезть. Впрочем, несмотря на жесткость, я отметил, что никто не погиб. Если что и пострадало, то только гордость государственных служащих. «Винтерс, ты только что нажил себе очень много проблем!» — послышался крик. Не обращая на него внимания, наставник вдавил педаль в пол. С рыком энергомобиль рванул вперед. Вскоре о неприятной встрече напоминала лишь черная точка позади. «Да-а», — наконец протянул Винтерс. «Натворили мы делов, Виктор. Думаете, аукнется?» — спросил я. «Еще как аукнется», — пожал плечами Винтерс. «Готовься. Похоже, из произошедшего хотят сделать нехилую бомбу». Я примерно понял, что тот имел в виду. Все произошедшие хотели выставить в очень дурном свете. И теперь целью был не только Харден, но и непосредственно я. Тем временем впереди на горизонте показалась неровная линия домов нового света. Мы приближались к городу, где нас ждала неслабая политическая шумиха. Окажусь ли я на скамье подсудимых или стану героем, покажет лишь время. Глава 20. В кабинете ректора, как обычно, царила атмосфера спокойствия. Тишина нарушалась лишь потрескиванием камина и негромким рассказом Винтерса о недавних событиях. Судя по опустевшему бокалу, тот занял достаточно времени, прежде чем маг наконец замолчал. «Вот значит как», — вздохнул Блектерн. Встав из-за стола, он подошел к окну и вгляделся в пейзаж. Остальные присутствующие молчали, давая ректору время подумать. «Хотя ситуация сложилась довольно неприятная, но ты сделал главное, не отдал им мальчика», — наконец произнес Блектерн. «В противном случае эта партия была бы уже проиграна». Его абсолютно спокойная оценка, казалось, удивила присутствующих. «С другой стороны, чего ждать от политика, а чего они добиваются, по вашему мнению?» — спросила Коннорс. «На мой взгляд, обвинения абсурдны. Он же еще ребенок. Вы и сами понимаете, что для буквы закона он уже государственный служащий, а не дитя», — отметил Винтерс. «Поэтому попытки очернить его не бессмысленны». «Но зачем?» — произнесла деканша. «Он еще совсем не имеет репутации, которую можно испортить». Она посмотрела на Винтерса и Блектерна с вопросом в глазах. Слово вновь взял ректор. «Для ответа на этот вопрос стоит заострить внимание на их настойчивых попытках выбить Виктора из-под нашей опеки», — произнес он. «Они хотели оставить его одного. Это дает простор для давления на неокрепший мозг молодого мага». С этим никто спорить не стал. Виктор был только первокурсником. Как бы ему ни пришелся Харден по душе, перевоспитать подростка не составит труда. Принимать какие-то репрессивные меры, конечно же, никто не будет. «Он слишком ценный, чтобы губить такой талант», — продолжил Блектерн. «А вот использовать ситуацию для удара по нам — это лучший вариант для них». «Разумеется, мы примем меры», — кивнула Коннорс. «Огласка произошедшего вызовет резонанс. В конце концов, судить первокурсника — это же абсурд». Она хотела сказать что-то еще, но была прервана мягким тренькающим звуком. Внимание всех обратилось к артефакту связи на столе. Передавать какие-то сообщения напрямую в кабинет ректора могли только по срочным делам. Поэтому Блектерн сразу же подошел и ознакомился с полученным сообщением. «А вот как раз к слову об огласке», — произнес он. «Наши оппоненты понимают это и торопятся. Предварительные слушания назначены уже на завтра». Его замечание вызвало возглас недовольства от деканши. «Это нарушает все процессуальные нормы». Начала было возмущаться она, но сама же замолкла, понимая бессмысленность возмущений. «Играть по правилам никто и не собирался», — грустно усмехнулся Блектерн и добавил. «Но и у нас есть, чем удивить оппонентов. Кстати, как сам Виктор?» «После приезда почти сразу уснул», — кивнул Винтерс. «Мы не стали его переводить в больничное крыло», — произнесла Коннорс. «Мальчик просто истощен». «Хорошо», — кивнул Блектерн. «Но не забывайте следить за его психологическим состоянием. Он многое пережил». «Еще я хотел спросить по поводу девчонки», — добавил Винтерс. «Я изначально не понимал, почему вы не принимаете мер относительно нее. Произошедшее только доказало это. Понимаю твое недовольство, но ее присутствие крепко лоббируется советом попечителей», — вздохнул Блектерн. «Потом мы вернемся к этой теме, а пока нам нужно выйти победителями из этой ситуации». На этот раз пробуждение было не в пример лучше предыдущего. Вид стен, успевших стать родными, навевал ощущение безопасности и спокойствия. «А вот самочувствие. А вот, еще не веря, я прислушался к себе. Да я чертовски хорошо себя ощущаю. По мере того, как оковы сна отпускали разум, пришла бодрость. Еще с легким недоверием и опаской я изучал свое состояние. Удивительно, но самочувствие было просто великолепным. Радоваться я не спешил, ибо уж слишком это было подозрительно после пережитых приключений. За окном стояло раннее утро. Мимоходом отметив, что проспал почти сутки, я принялся исследовать изменения в себе. Каких-то усилий и особой концентрации не понадобилось. На первом плане, затмевая все остальное, вылезло ощущение переполнившей меня силы. Магия, казалось, наполняла каждую клеточку моего тела, а уж источник в груди будто потяжелел от непривычной концентрации энергии. Как бы я ни искал, никаких следов пожранной после убийства монстра сферы так и не нашел. Вкупе с возросшей мощью можно было сделать лишь один логичный вывод. Я каким-то образом усвоил добычу и усилил ею свой источник. Изменения в моем организме наконец дали накопительный эффект, подумал я. Теперь я стал кем-то, кого уже не назвать человеком. Пугало ли это меня, учитывая, что я пережил переселение в чужое тело, то уже не очень. Нет, беспокоило меня совсем другое. Уж слишком невероятное усиление я получил, подумал я. Даже навскидку казалось, что фактически уровень приблизился к двойке. Двойке, силе, о которой я раньше и не помышлял. И это, когда я еще уровень полноценной однерки не распробовал, вздохнул я. Не верю, что все так просто. Следовало где-то искать обратную сторону медали. Вся моя чуйка и опыт двух жизней говорили, она обязательно найдется. И лучше раньше, чем позже. Продолжая изучение перемен в теле, я взялся за душевзор. Камень пустил меня в свою серую реальность буквально за долю секунды. Миг, и я уже смог изучить то, как выглядела моя душа. На этот раз эфирное тело, несмотря на все пережитое, выглядело целым. То, что приключение не закончилось очередной нагрузкой на душу, было хорошим моментом. Душе требовалось время без очередных нагрузок, чтобы восстановиться. Однако и полностью обойтись без изменений не удалось. Перемены касались источника магии. Теперь, покрытый оболочкой из злобы, он выглядел как темная сфера, в глубине которой плескалась мощь магии. Но мое внимание привлекло не это. Кажется, источник магии вошел в куда более плотный контакт с душой. Это неявное изменение я заметил только благодаря наличию большого опыта, накопленного за последнее время. Что же это может означать? Задался я вопросом. Перемена казалась совсем неявной, но только на первый взгляд. Источник магии изначально был чужд человеческому телу и душе. Именно поэтому маг мог лишиться его и вполне нормально жить дальше, став обычным человеком. Именно так было со мной. Вот только у меня источник начал будто врастать в душу, произнес я. И чем это может грозить? Вопрос требовал времени, которого у меня, как обычно, не было. Мне нужно изучить этот рост силы и все сопутствующие сложности, подумал я и тут же вздохнул. Только когда появится возможность, оставив себе заметку, я вышел из пространства душевзора. Сейчас требовалось переключить внимание на внешние дела, которые имели очень большое значение. Каша, что заварилась вокруг похода к аномалии, грозила увлечь меня надолго. Думая о том, чем мне это может грозить, я оценил оставшееся время. До официального подъема оставались считанные минуты. Решив не ждать, пока в душевых может появиться очередь, я встал с кровати. Посмотрим, что покажет новый день, вздохнул я. По крайней мере передохнуть они мне ведь дадут, верно? Одевшись и накинув полотенце на плечо, покинул свою комнату. В коридоре было еще тихо, но уже двигались первые жаворонки. Как и я, они хотели умыться до подъема большинства. Войдя в общую умывальню, я повернул налево, заходя в мужскую часть. Поприветствовав пару соучеников, разделся и занял свободное место. Горячий душ смыл остатки сонливости, а вместе с ней и тяжелые думы о неопределенном будущем. Их место заняли куда более светлые мысли. Чего я беспокоюсь, в конце концов, подумал я. Со мной магия, а все остальное не важно. Даже при самых худших раскладах, например, потере школы, я уже имел силой путь, куда расти. Воодушевленный позитивными мыслями, я позволил себе дольше обычного понежиться перед тяжелым днем. Наконец, когда сонные студенты заняли все лейки, а народ продолжал пребывать, я освободил место. Так-то лучше, удовлетворенно отметил я. Теперь, кажется, мне все по плечу. Умывальня заполнилась голдящими учениками. Сквозь обычные разговоры об уроках то и дело слышались обсуждения произошедшего. Однако при виде меня молодые маги замолкали. «Эй, Виктор!» — послышался окрик. Повернувшись, я увидел Кира. Тот осматривал меня таким взглядом, будто ожидал увидеть или недостаток конечности, или еще какие увечья. Видя мой вопросительный взгляд, он подошел ближе. «Ммм, доброе утро», парень излучал неуверенность, но явно хотел поговорить. «Отойдем чуть в сторону», кивнул я, давая ему возможность высказаться. Мы отошли в относительно свободный угол. «Я че хотел-то?» Кир почесал голову, ища слова, чтобы объясниться. «В общем, спасибо тебе. Ты там поступил как настоящий мужчина». Вот, выпалив эту фразу, он облегченно выдохнул и посмотрел на меня, ожидая реакции. Мне же захотелось как-нибудь пошутить над здоровяком, но делать этого я не стал. Для выходца с улиц такое кособокое объяснение было большим, на что он способен. С парнем я ладил так себе, и этот момент был весьма удобным, чтобы исправить ситуацию. «Спасибо», кивнул я, «но, думаю, на моем месте много бы кто так сделал». «Немного», возразил Кир, «я тогда мог только убегать». Он замолчал, а его лицо омрачилось. Я понял, что ситуация подавила его моральное состояние. «Считай, что тот случай был моим личным испытанием», произнес я и хлопнул его по плечу. «Не волнуйся, когда-нибудь судьба предоставит тебе такое же, правда?» Кир повеселел. «Обязательно», кивнул я. «Кажется, такое оправдание помогло ему. Сам я Кира трусом не считал. Парень, как и остальные, был поражен воздействием охотника и не имел опыта, чтобы противостоять ему. Слушай, расскажи, как ты ушел, а?» Тут же перевел тему Кир. Я мысленно поморщился. Разговор свернул совсем не туда, куда хотелось бы. «Пошли на выход, а то здесь людно», я махнул рукой. Мы покинули мужское отделение умывальни, выходя в общее. На ходу я прикидывал, что лучше сказать. «Да нормально», начал я. Монстр, видимо, не мог далеко преследовать, и... Однако договорить не удалось. Мы уже двигались к выходу, как столкнулись лицом к лицу с еще одним участником минувших событий. Фиделия, а это была именно она, кажется, была совсем не рада такой встрече. Несмотря на утро, девушка уже выглядела прибранной. Увидев нас, она отошла в сторону, пропуская нас на выход. Однако так просто это закончиться не могло. «А ну постой-ка», прошипел Кир. «Ничего не хочешь сказать?» Если он хотел прижать аристократку, то ему это не удалось. Несмотря на слегка сонный вид, Фиделия ни капли не растерялась. «Чего тебе говорить, дылда?» Желчно фыркнула она. «Отойди в сторону, а то загородил все». Она хотела проскользнуть мимо нас, но Кир шагнул ей наперерез. «Мало того, что из-за тебя произошла драка», прорычал он, словно медведь. «Так ты даже не можешь проявить элементарное уважение к Виктору и поблагодарить за спасение». Он упер руки в бока, ожидая от аристократки объяснений. Но если он думал, что этой речи хватит, чтобы прижать ее, то, конечно же, ошибался. «То, что я должна и что скажу нашему золотому мальчику, это не твое собачье дело», прошипела она. «А теперь уйди уже с дороги, я тороплюсь». К этому времени за Фиделией появились и другие сокурсники. Среди них вперед протолкались два парня из тех, что вечно слонялись с ней. Прибытие свиты добавило вескости ее словам. Сама же ситуация быстро привлекла всеобщее внимание. Затихли утренние разговоры. Кажется, кто-то даже позакрывал краны с водой, чтобы было легче впитывать происходящее. Пока они спорили, я ощутил, как в душе резко скакнуло раздражение. Может быть, слова Фиделии были в чем-то и резонны. Это было ее дело, что она скажет мне. Однако я уже здесь присутствовал, но, кажется, девочку это вообще не парило. Понимание, что мало того, что я пережил критическую ситуацию, так сейчас мне еще и предстоит какая-то мутная волокита, уже заставило раздражение переплавиться в ярость. «Вообще, я здесь», — произнес я. «Передо мной не хочешь объясниться?» Фиделия посмотрела на меня абсолютно спокойным взглядом. Подобное ощущение лишь подстегнуло негативные эмоции во мне, но вместе с ними пробудило и осторожность. С чего эта девчонка была так уверена в себе? Винтерс говорил, что будут какие-то мероприятия, напомнил голос осторожности. «Если ты побьешь девчонку, то это поможет ей выставить себя жертвой и подмочить твою репутацию». Тем временем Фиделия наконец соизволила ответить. «Я, конечно, благодарна», – произнесла она, – «но еще недостаточно оправилась, чтобы обдумать произошедшее и прийти к каким-то выводам. Прошу дать мне время». Был момент, когда мне действительно захотелось сделать ей что-то плохое. Благо, я все же пересилил себя. «Ну что ж, видимо, Подставить своих товарищей по команде и правда оказалось тяжелым ударом для нашей аристократки, произнес я с иронией. Не будем ее тревожить, ей надо оправиться после такого. Я произнес это нарочито громко, чтобы слышали все. Если я не мог поквитаться с ней напрямую, то это можно было сделать и иным образом. Слышали все, Фиделия подставила своих членов группы, вызвав смертельную опасность, обратился я к слушателям. Я никогда не позволю себе такого по отношению к ученикам школы, даже если это произошло в ссоре с кем-то. Говоря это, я видел, что Фиделия, кажется, заволновалась. Так вот, не бойся, ничего плохого я тебе не сделаю, произнес я чуть тише. Но позабочусь, чтобы ты получила к себе отношение, достойное твоей сущности. Хоть мы еще не завершили первого года, но учителя смогли уже вбить в головы юных лоботрясов некоторые истины. Да и совместное проживание, общее решение проблем заставило студентов объединиться. Именно поэтому обвинение в предательстве уже имело смысл. Каждый, кто будет дружить с предательницей, почувствует на своей шкуре мое осуждение, поддержал меня Кир. Уж будьте уверены. Так, ладно. Фиделия наконец открыла рот. Кто вы такие, чтобы решать? По ее жесту вперед вышли ребята из ее свиты, которых уже появилось более трех. Это ты что же, хохотнул я. Решила так уйти от разговора, натравить на нас своих лакеев. Если Фиделию я и пальцем тронуть не мог, то на ее прихвостни это не распространялось. А те будто нарочно пошли вперед, помогая своей королеве уйти от разговора. Магия практически вскипела, требуя выхода. Я и сам не заметил, как собралось плетение. Полыхнуло, и три парня разлетелись в стороны, словно кегли. Только в этот момент я заметил страх в глазах аристократки. Кир прав. Я объявляю Фиделию парией. Если кто-то против, он также будет под ударом, произнес я. И такое будет с каждым предателем. Все, кто будет общаться с ней, также станут осуждаемыми. Угроза силой подействовала куда больше, чем одна болтовня. Я заметил, как мое заявление вызвало шок в глазах соучеников. Никогда еще в нашей группе не было такого острого конфликта. И так будет, пока аристократка не поймет, что допустимо, а что нет, добавил я. А пока она будет отчуждена, кто-то может сказать что-то против. В умывальне стояла полная тишина. Никто не сказал ни слова в ее защиту. Вот так вот, мысленно произнес я, глядя Фиделии в глаза. Хочешь войны, ты ее получишь. На этой ноте я покинул помещение. Хоть ситуация не была однозначной победой, но явно прошла в мою пользу. Но что куда более важно, она принесла мне какое-то мрачное удовлетворение. Кажется, произошедшее оставило неизгладимое впечатление. На завтраке за нашим столом была полная тишина. Все переглядывались и молчали, еще не зная, как реагировать на обстановку. Однако первые перемены я уже заметил. Фиделия сидела одна. Именно в столовой меня и нашел Винтерс. От него-то я и узнал, что передышки не будет. Меня ждал суд, глава 21. То есть как, я в легком обалдении посмотрел на Винтерса. Мы вот прямо сейчас поедем куда-то, чтобы меня судили. Еще мгновение назад я думал о новом дне, предстоящих уроках и прочих довольно невинных вещах. И вот внезапно ударом по голове пришла новость, что вместо этого мне предстоит суд. Переход от одного к другому был просто ошеломительным. Не парься, Винтерс выглядел довольно расслабленным. Сегодня только предварительные слушания. Это во-первых, что еще за предварительные слушания, заинтересовался я. Ну, фактически будет происходить опрос всех свидетелей и участников, пожал плечами Винтерс. Все это будет записываться на инфоносители и рассылаться всем заинтересованным. Если первая часть ответа была понятной, то вторая только увеличила количество вопросов. В этот момент Винтерс отвлекся, поздоровавшись с другим преподавателем, прошедшим мимо. После этого мы с наставником вышли во двор. Поток холодного воздуха на мгновение отвлек и меня. Подняв голову, я посмотрел на утреннее небо. То было привычно серым. Благо, сегодня хотя бы не валил снег. Можно поподробнее рассказать, наставник, произнес я. Я раньше не интересовался этой темой. Ею мало кто интересуется, пока за жопу не схватит, рассмеялся Винтерс. И ты, похоже, не исключение. Несмотря на тяжелый повод, по которому мы покидал Харден, наставник выглядел довольно расслабленным. Это прибавило мне позитивных ожиданий по поводу будущего мероприятия. Блекторну удалось сделать процесс публичным, продолжил Винтерс. Он объяснил, что на публичные процессы могли приходить зрители. Разумеется, если дело резонансное, зала суда не хватит для всех желающих. В этом случае происходящее записывали на специальные носители, чтобы заинтересованные могли ознакомиться с процессом. «Понимаю», – кивнул я, – «и мне кажется, это хорошо для нас, верно? С нашей стороны защита сделает все, чтобы показать ситуацию абсурдным беспределом», – кивнул Винтерс. Проходя через главный двор, я заметил несколько энергомобилей с символикой школы. Миновав их, мы вышли за ограду к личному транспорту наставника. «Кстати», – добавил я, открывая дверцу, – «а почему вы так уверены, что событие привлечет интерес?» Винтерс лишь отмахнулся, видимо, считая этот момент решенным. «В городе не протолкнуться от аристократов», – произнес он, – «и развлечение с судом над двойкой будет куда интереснее многих других». Разговор стих. Запустив движитель энергомобиля, Винтерс не спешил трогаться. Только когда из двора выехала процессия энергомобилей, он пристроился в хвосте. «Ну», – мысленно вздохнул я, – «продолжаю знакомиться с этим миром. Правда, теперь не с самыми приятными его моментами. Город действительно выглядел оживленнее обычного, хотя, казалось бы, куда уж больше. Движение по дорогам было затруднено из-за обилия транспорта. На улицах также все было запружено народом. В воздухе витала атмосфера, если и не праздника, то какой-то расслабленности, что меня слегка удивило. «А что с теми тварями?» – спросил я. «Они больше не терроризируют покой города, именно из-за опасности одержимых нас выслали из Хардена раньше обычного. Неужели с этой угрозой так быстро разобрались?» Ответ Винтерса пролил свет на этот вопрос. «На несколько дней город будто застыл», – произнес он. «Однако никакие облавы и поиски не обнаружили ничего, хотя трущобы протряхнули знатно. И что же?» – я повернулся к нему. «Так и забыли, вот здесь и кроется самое интересное», – хмыкнул Винтерс. «Едва начали приезжать делегации серьезных гостей, как одновременно с этим все твари исчезли, как по волшебству. Может, затихли, чтобы устроить что-то?» – озвучил я логичную версию. «Я бы тоже так подумал», – кивнул наставник. «Но буквально с верхов прилетел приказ оставить это дело. Что скажешь?» История звучала довольно любопытно. «Думаете, эти тварюшки принадлежали кому-то из верхов?» – спросил я. «Или тем же русским?» – я хмыкнул. «Наши рассуждения по поводу русского следа были абсолютно несерьезными. Было бы забавно, если б мы действительно угадали. Похоже на то, что кто-то продемонстрировал свое оружие», – вздохнул Винтерс. «А теперь большие дяди будут договариваться, по какой цене его можно купить. Демонстрация, в ходе которой убили короля», – невесело усмехнулся я. «Простят ли такое беспредельщикам, учитывая, что мстить за него некому, то вполне», – пожал плечами Винтерс. Он взмахнул рукой, давая понять, что тема ему неинтересна. «Плевать на всю эту возню», – произнес он. «Сейчас надо сконцентрироваться на главном. Мы как раз повернули на крупном перекрестке». Взгляду открылось массивное здание, украшенное лепниной в античном стиле и колоннами. Что-то в его виде задавало атмосферу холодной беспристрастности так, что не нужно было никаких надписей. «Я уже и так знал, что нахожусь перед зданием суда». «Ну вот», — хмыкнул Винтерс, — «нас уже ждут». Процессия остановилась у широкого крыльца. Как и сказал Винтерс, там нас уже ждали. Место было густо заполнено людьми. Присутствующие здесь в обилии корреспонденты различных газет и фотографы тут же рванули вперед, желая урвать сенсационный материал. От растерзания акулами пера нас защитили стражники, тут же оградившие толпу. «Не обращай внимания», – произнес выходящий Винтерс. «Сказать можешь что-нибудь, но лучше языком зря не трепать». Что он имел в виду, я понял тут же. Стоило нам подойти ближе, как от толпы послышались крики. «Виктор, разрешите пару вопросов», – воскликнул пожилой корреспондент. Его молодой коллега был куда более нагл. «Вы намеренно подставили мага ради своих амбиций», – воскликнул он. «Считаете ли вы свой статус защиты от закона?» Я поморщился. Возможно, провокацией журналист хотел добиться какой-то реакции и получить материал. Лучшим ответом здесь, как и сказал Винтерс, было молчание. Вместе с наставником мы подошли к основной группе делегации Хардена, куда подходили люди из других энергомобилей. В основном это были незнакомые мне служащие в деловой одежде. Возможно, юристы или кто-то подобный. Из знакомых я узнал пару преподавателей Эблекторна. Последний неспешно вышел из крупного энергомобиля. Явление Эблекторна тут же привлекло всеобщее внимание. Корреспонденты вновь принялись выкрикивать какие-то вопросы, но Эблекторн был невозмутим. Подойдя, он коротко переговорил с делегацией и кивнул Винтерсу. «Пойдем за ним», — потянул меня учитель. «Не ства нас ждать», — Блектерн пошел вверх по широкой лестнице. За ним последовали мы, а уже потом вся остальная делегация. Машинально оглянувшись назад, я заметил, что количество людей увеличилось. Все это время вокруг продолжалась шумиха. «Господин Блектерн, вы еще не разочарованы в Викторе? Не слишком ли много проблем создает двойка?» Выкрики с вопросами продолжались, но по мере подъема публика сменилась. Назойливых корреспондентов оставили позади. Оглянувшись в очередной раз, я увидел уже достаточно роскошно одетых людей. Как и мы, они поднимались наверх. Многие с любопытством поглядывали на меня и Блектерна. «Похоже, это и есть те зрители, что желают понаблюдать, как меня будут судить», — отметил я. «Хм, ну и пусть». Внезапно мне пришло в голову, что никто даже не взял на себя труд как-то проконсультировать меня по поводу будущего действа. А ведь там наверняка будет множество важных моментов. С этим вопросом я немедленно обратился к Винтерсу. «Думаю, Блектерн лично разъяснит тебе», — пожал плечами тот. «А вообще, не парься и старайся не врать». Вот и все. Я бросил на него любопытный взгляд. Неужели есть какие-то артефакты, проверяющие ложь? Однако ответ был куда проще. «Слишком много серьезных людей будут анализировать твои слова», — пояснил Винтерс. «Начнешь лгать им, будешь, скорее всего, раскрыт». На этом мы, наконец, вошли в здание. Внутри здания суда было таким же холодно-вычурным. Людей было битком набито, но Блектерн рассек толпу, словно ледокол. Никуда не сворачивая, мы прошли холл, после чего, миновав просторный коридор, подошли к массивной двери, охраняемой стражами. «Главный судебный зал», — негромко заметил Винтерс. «Гордись, Виктор, не для каждого они распахивают эти двери». Двери были и так открыты настежь. Миг, и мы вошли в место, где на меня потенциально могли надеть кандалы. Судебный зал выглядел стандартно. Впереди на возвышении, видимо, было место судьи. Большую часть зала занимали зрительские ряды. Впереди, чуть ближе к месту судьи, была пара особняком стоящих сидений. Выполненные из черного металла, они выглядели довольно устрашающе. «Неужто мое место для злодея?» – мысленно вздохнул я. Так оно, похоже, и было. Наша делегация прошла вперед, прямо к железным креслам. Видимо, здесь и размещались представители защищающейся стороны, под бдительным оком судьи. Пока остальные рассаживались, ко мне приблизился Блектерн. Ректор выглядел слегка уставшим, что добавляло ему с десяток лет. «Думаю, я должен объясниться перед тобой из-за этой ситуации», — Блектерн показал рукой на происходящее вокруг. «Это, наверное, уже слишком». Я неловко почесал затылок. «Все же именно мои действия привели к произошедшему. Скорее, это произошло потому, что ты стал заложником ситуации», — вздохнул Блектерн. «В любом случае, сегодня от тебя не потребуется чего-то важного. Наставник уже рассказал мне, в чем суть предварительных слушаний», — кивнул я. «В процессе тебе будут заданы вопросы», — продолжил Блектерн. «Не бойся их и веди себя как тот, кто ты есть, человек, за которым справедливость». Закончив на этой пафосной ноте, он отошел и занял одно из металлических сидений. Оценив свое, являющееся братом-близнецом первого, я садиться не спешил. Вместо этого я осмотрел зал. Наша делегация уже разместилась на лавках позади нас. Остальной зал продолжал заполняться народом. С краев зал также имел множество сидений на манер амфитеатра. Сейчас там уже сидело очень много людей. «Это больше похоже на представление для развлечения знати», — мысленно отметил я. Даже сейчас уже было видно, как рассевшиеся с интересом и даже жадным любопытством наблюдают за нами. Прошло еще несколько минут, за которые зал основательно заполнился. Мне все-таки надоело стоять. Сев на металлический стул, я отметил, что все догадки о его отвратительной неудобности оказались правдивы. Тот, кто придумал этого монстра, словно задался целью сделать так, чтобы подсудимому было как можно неприятнее. Ироничные мысли о моем седалище ненадолго отвлекли меня, поэтому я не сразу заметил появление одного из ключевых действующих лиц. Только когда весь зал в едином порыве встал, я заметил, что к столу судьи идет мужчина в черной мантии. «Всем встать!» – послышался запоздалый окрик. В одно мгновение разговоры и прочие шумы стихли. Под всеобщим вниманием мужчина в магии занял свое место. Подняв взгляд, он осмотрел зал, после чего бросил строгий взгляд на Блектерна и меня. «Не похож на снисходительного судью», — вздохнул я. Тем временем, насмотревшись на нас, мужчина откашлялся. «Дамы и господа, Начинаются слушания по делу об инциденте и трагической гибели мага Валия Квинтерса, монотонно произнес судья. Ответчики, ректор Блектерн и маг Виктор. То, что меня наградили статусом мага, не особо порадовало. С ученика меньше спроса. Всем сесть, распорядился судья и посмотрел куда-то в сторону. Судебный приказчик, начинайте. Я машинально отметил, насколько судебный процесс отличается от привычного мне. Особой пользы в этих наблюдениях не было. Скорее даже наоборот, это означало, что опыт прошлого мира мне не поможет. В это время на середину зала, под светлые очи судьи, вышел старик. С судьей его объединял такой же строгий пронизывающий взгляд. «Начинаю процедуру опроса свидетелей по списку», — огласил он. «Прошу ввести Фиделию, урожденную Шекл, ныне ученицу Хардена». Я мысленно выругался. Первые свидетели наверняка будут выслушаны более внимательно. Иными словами, выступление Фиделии может задать темп всему будущему суду. Пока я это думал, позади раздался звук цокающих каблучков. Мимо меня прошла Фиделия собственной персоной. Выйдя вперед, она по жесту судьи заняла место за свободным столом недалеко от него. Фиделия из Хардена, обратился к ней судья. Согласно процессуальным нормам, прошу вас дать клятву, что все, сказанное вами, не содержит лжи. Следующие несколько мгновений заняла вышеупомянутая клятва. Как только она закончилась, Фиделия при полном внимании всего зала начала рассказ. Девчонка не лгала, но, как я и ожидал, расставляла акценты в иную сторону. Согласно ее рассказу я, как хитрый манипулятор, путем обмана добился лидерства в группе. Дальше все шло в том же духе. По словам Фиделии, именно я заставил всех нарушить правила и зайти в красную зону. Присутствующие в зале слушали довольно невнимательно. Однако когда рассказ дошел до встречи с второкурсниками, все обратились вслух. Интересно, как она подаст свою фразочку, из-за которой началась стычка. Подумал я, неужели солжет? Наконец, рассказ дошел до пикового момента. Надо сказать, Фиделия рассказывать умела, а потому люди слушали, затаив дыхание. В тот момент я была напугана агрессией второкурсников и Виктора, произнесла девчонка. И из-за страха я сама сделала ошибку. Фиделия замялась. «Продолжайте», — настоял судебный приказчик. «Я сказала, знайте свое место», — выпалила Фиделия. Как только ее слова разошлись по залу, по рядам зрителей прошла волна ропота. Люди не могли смолчать и негромко принялись обсуждать услышанное. Однако волны осуждения, как я ожидал, не последовало. Неудивительно, ведь среди присутствующих была в основном аристократия, старое и новое. Однако приказчик нахмурился и внимательно посмотрел на аристократку. «Вы понимали оскорбительность ваших слов для простых людей, не так ли?» — спросил он. «Думаю, да», — стушевавшись, ответила Фиделия. «Но меня учили отвечать так, даже когда страшно. Я понимаю свою ошибку». Зал еще громче начал обсуждать услышанное. Наблюдая за этим, я отметил, что старая аристократия не просто не осуждает, но иногда даже поддерживает девчонку. Представители же новой, наоборот, судя по лицам, испытывали отвращение к Фиделии. «Хорошо, этот момент я отнесу к ключевым, и дальше мы вернемся к нему», — кивнул судебный приказчик. «А пока продолжайте». Фиделия продолжила рассказ. Она подробно описала мои действия. Следующим всеобщее внимание привлек момент с подрывом кристалла, и вновь публика забурлила. Однако на этот раз всеобщее внимание на себе ощутил уже я. «У меня вопрос к подозреваемому». Судебный приказчик повернулся к судье и, дождавшись кивка, повернулся ко мне. «Виктор, вы осознавали тогда, какие последствия принесет ваша манипуляция?» Вздохнув, я быстро пропустил в голове варианты ответов. «Да, господин приказчик», — вздохнул я. «Я предполагал, что случится детонация кристалла. То есть вы понимали, что мощь этого взрыва может не просто ранить, но и покалечить студентов?» Продолжал расспрашивать меня приказчик, но все равно сделали это. Я мысленно чертыхнулся. Неужели приказчик будет топить меня? Перед подачей энергии я оценил мощь кристалла и расстояние до второкурсников, произнес я. Оценив потенциальную мощность волны, я пришел к выводу, что серьезных ранений они не получат, и только после этого действовал. Ха, какая самонадеянность! Громко произнес приказчик и повернулся к залу. Этот юнец говорит, что все рассчитал. Происходящее начало приобретать элементы публичного шоу, что меня начало раздражать, а просто отдать кристалл и потом обратиться к преподавателям магистр Виктор не додумался, спросил он с легкой насмешкой. Или ваш наставник приучил вас решать вопросы силой? Ощущая на себе множество взглядов, я напрягся еще сильнее. Неужели суд пойдет против меня? Глава 22. Итак, хоть и с жертвой мага, но вы заманили этого монстра в ловушку, сухо произнес судебный приказчик. Прошу продолжить рассказ. Уважаемый Валерий упомянул, что ловушка держится лишь некоторое время, произнесла Фиделия. Нам нужно было пройти туман, пока монстр не вырвался на свободу. И вы побежали, кивнул приказчик. Расскажите подробнее. Фиделия изворачивалась, как могла, чтобы выставить меня не самым приятным человеком, но лгать она не решалась. Поэтому ей пришлось рассказать момент нашего бегства без каких-либо искажений. Конец ее рассказа, когда я отделился от группы, чтобы защитить отход, вновь вызвал оживление в зале. Но вот он остался один против монстра, фактически принося себя в жертву, хмыкнул судебный приказчик. Это не вяжется с характеристикой, которой вы его наделили по мере рассказа. Может быть, вы что-то исказили, однако Фиделия была не из тех, кого так просто можно прижать к стенке. Я рассказала так, как видела ситуацию, твердо произнесла девушка. Да и откуда вы знаете, что он хотел пожертвовать собой, чтобы спасти нас? Она повернулась и показала рукой на меня. На нем не царапины, произнесла Фиделия. Вполне возможно, он отделился от группы, чтобы спастись самому, бросив нас. Невольно я ощутил восхищение. Без всякой лжи эта девчонка перевернула ситуацию с ног на голову. Если это ваша точка зрения, то суду остается лишь принять ее, кивнул судебный приказчик. Итак, идем дальше. Вскоре рассказ Фиделии закончился. После этого были опрошены другие свидетели, но не все. Несмотря на мои опасения, нельзя было сказать, что судебный приказчик явно работает против меня. Вредный дед скорее работал против всех. Продолжая опрос свидетелей, он формулировал вопросы так, чтобы выявить все просчеты, небрежности и прочие ошибки причастных к делу лиц. По мере опроса выяснилось, что первокурсникам толком не разъяснили технику безопасности, потому что и так всегда все было нормально, что людей, а конкретнее, магов в сопровождении должно было быть выделено куда больше, и это только верх списка, да и вообще попустительства и халатности хватало со всех сторон. Ваша честь, произнес судебный приказчик после опроса второкурсника, список опрошенных на сегодня подошел к концу, все свидетельские показания выслушаны, произнес судья. После короткого перерыва начнется вторая часть, судебные прения. Для придания значимости своим словам он грохнул молотком. Тут же зал ожил, заполнившись многоголосым шумом. Засидевшиеся люди поднялись с кресел и направились к выходу, чтобы освежиться. В который раз я заметил, что публичный судебный процесс больше похож на шоу, построенное в угоду развлечения публики. Чтобы не заставлять зрителей скучать, опрос свидетелей был построен так, чтобы те не рассказывали одно и то же. Ух, я встал со стула и потянулся. Надо тоже размяться. Осмотревшись, я увидел, что большая часть народа движется прочь из зала. Видимо, как и я, люди хотели размять конечности и подышать свежим воздухом. Посмотрев на делегацию Хардена, я обнаружил, что те не обратили на меня особого внимания. Сейчас те крючкотворы, что приехали с нами, облепили Блекторна и что-то с ним обсуждали. «Ну вот видишь, не все так плохо», — произнес подошедший Винтерс. «Твоя позиция откровенно выигрышная. Надеюсь, вы правы», — кивнул я. Пожав плечами, Винтерс огляделся. «Пошли, что ли, тоже прогуляемся?» — предложил он. «А то душно тут». Спорить я не стал. Вместе с наставником мы направились к выходу из зала. Благо, мою свободу никто не ограничивал. Похоже, Винтерс был прав, и сажать за решетку меня не собирались. Вместе с наставником мы пошли к выходу и вскоре влились в поток людей. Невольно прислушавшись, я понял, что многие люди обсуждают свидетельские показания. Там и правда было, над чем подумать. Кто был больше виноват, я, наглая Фиделия или может даже покойный Валерий из-за его недостатка умений? Выйдя из зала, Винтерс потянул меня направо, куда двигалась часть людей. Последовав за ним, вскоре я ощутил запахи кофе и выпечки. Ну неудивительно, что суд имеет свой буфет, подумал я. Особенно, если они любят тут устраивать публичные дела. На тебе мелочевки, Винтерс сунул мне мятые купюры. Купи себе что-нибудь, я отойду, подымлю. На этом он оставил меня одного, направившись с остальными людьми к выходу. Пожав плечами, я не стал возражать. Сначала слушаний прошло больше часа. Из-за волнения и в силу ускоренного метаболизма молодого организма я уже успел проголодаться. «Виктор, Виктор!» – окликнули меня. Оглянувшись, я увидел, как ко мне подходит мужчина, одетый небрежно щегольски. Именно так одевалась новая аристократия. Вид его показался мне знакомым. Не сразу, но я вспомнил, что его мне представила Тилдра на злополучном осеннем приеме. «Как же его звали-то?» Быстро начал я вспоминать, чтобы не оскорбить человека. «Привет!» Тем временем подошел ко мне аристократ. «Ну как ты?» Его тон и вид были дружелюбными. «Приветствую, лорд Джефферсон!» В последний момент вспомнил я. «Все нормально. Спасибо за беспокойство». Хоть мой ответ и был формальным, но Джефферсона это нисколько не смутило. «Джонатан, можно просто Джон?» Он пожал мою руку и тут же показал в сторону. «Если не против, садись ко мне, а то уже все занято». Я проследил за направлением и увидел, что аристократ показывает на один из столов. «Почему бы и нет?» – подумал я. «Все столы в кафетерии уже были заняты, а тут хотя бы со знакомым». Согласившись на предложение, я купил себе кофе и выпечки и вернулся за стол Джефферсона. «Ну, парень, и устроил ты!» – воскликнул тот. «Стоило мне сесть за стол, а я еще тогда знал, что ты не из робкого десятка». Он хлопнул меня по плечу, видимо, таким образом выражая одобрение. «Спасибо», — поблагодарил его я. На этом я решил, что сказал достаточно. Куда больше меня сейчас интересовала выпечка, да и Джефферсон наверняка не просто так меня пригласил. Я решил дать ему возможность выложить дело, ибо перерыв не был долгим. «В общем, парень, я тебе скажу вот что», — Джефферсон наклонился, придавая себе заговорщицкий вид. «Новая аристократия точно поддержит тебя в этом вопросе. Уж я об этом побеспокоюсь». Не знаю, насколько он был искренен, но я ощутил расположение. «Не стоит утруждать себя», — улыбнулся ему. «Но спасибо. Тут всем понятно, что эта девчонка тебя подставила», — поморщился Джефферсон. «Мерзкий поступок, достойный старой аристократии. Думаете, старая аристократия поддержит ее?» — спросил я. «Они захотят меня выставить виновным. Старая аристократия уже не та, что прежде. Эти умеют только сидеть в засаде и бить в спину, как это Фиделия», — произнес Джефферсон. «Думаю, все будет зависеть от общественного мнения. Если люди поддержат тебя, а я уверен, что поддержат, эти твари не посмеют раззевать свою пасть. Хоть я и сам думал, что ситуация неплоха, но ответ Джефферсона добавил мне уверенности. А учитывая нашу поддержку, можешь и вовсе не беспокоиться», — подытожил Джефферсон. «Он, конечно, выглядит как хороший парень», — мысленно отметил я. «Но неужели так просто решил помочь?» Впрочем, такая помощь Джефферсону ничего не стоила. Зато он мог наладить общение. Перерыв тем временем заканчивался. Приближалась вторая часть слушаний, так называемые прения. Заметивший это аристократ повел разговор к завершению. «В общем, не беспокойся, вреда тебе этот суд не нанесет», — заговорщицки улыбнулся Джефферсон. «Скажу больше, он тебе только на пользу». «А чем вы?» — спросил я, хоть и смутно догадывался, к чему тот поведет. «Уже сейчас ты заявил о себе не просто как о баловне судьбы, которому повезло с мощным даром», — произнес Джефферсон. «Ты еще и демонстрируешь наличие амбиций и интеллекта реализовать свои природные данные». «Спасибо, конечно, за лестную характеристику», — пожал плечами я. «Но к чему вы это ведете?» Джефферсон, казалось, только и ждал этого вопроса. «К тому, Виктор, что Харден для тебя скоро станет тесным. Бытие серого исполнителя не для тебя», — произнес он. «Я уверен, что твоя звезда скоро воссияет». Я вопросительно приподнял бровь. «Скоро множество людей будут набиваться тебе в друзья», — усмехнулся Джефферсон. «Но я хочу лишь, чтобы ты помнил добро. Работает на перспективу?» — задался я вопросом. Джефферсон оговорил лестных слов, думая, что подросток на них клюнет. Также, по сути, без особых усилий для себя оказал мне услугу и на этом основании набивается в друзья. Я вспомнил, что Тилдра охарактеризовала его как какого-то авантюриста. С другой стороны, в его словах была доля правды. Вероятно, сегодняшний эпизод уже докажет, что я смогу что-то представлять как маг. Интерес ко мне постепенно будет только расти. Пока Джефферсон разглагольствовал, как ему понадобится талантливый маг в его раскопках, мы вслед за всеми направились обратно к судебному залу. Когда впереди появилась рослая фигура Винтерса, аристократ со мной попрощался, еще раз пообещав поддержку. Винтерс встретил меня приподнятой бровью. «А с этим хлыщом ты откуда знаком?» – спросил он. Я коротко рассказал, как меня представила Тилдра на осеннем приеме, прежде чем меня едва не препарировал безумный доктор. «Чем он занимается?» – спросил я. Она говорила, что какой-то искатель приключений, любит шляться по всяким опасным да мутным местам, вроде владения аристократии, попавших после удара внутрь аномалии, кивнул Винтерс. Таких любителей быстро заработать, но Джефферсон, в отличие от них, возвращается живым, да еще и с прибытком. Оценив характеристику, я решил, что такое знакомство для меня и впрямь может быть полезным. Однако больше времени думать об этом не было. Вернувшись в зал, я попрощался с Винтерсом, пожелавшим мне удачи, и воссел на свой ужасный железный стул. Еще пару минут пришлось подождать, прежде чем появился судья, и в зале вновь возникла тишина. «Объявляю вторую часть слушаний, судебные прения», – произнес судья. «Судебный приказчик, прошу вас». Старик все с тем же недовольно пристальным выражением лица вышел вперед. На этот раз все стороны, присутствующие на слушаниях, пожелали высказаться, произнес он. «Но так как дело касается молодого мага, то первым я даю слово председателю дисциплинарной магической комиссии». Всеобщее внимание обратилось на стол, где ранее занимали место свидетели. Сейчас к нему подошел пожилой мужчина. Его одежды походили на форму государственного мага, но имели черный цвет и выглядели куда более роскошно. Двигаясь осторожно и даже медленно, старик занял место. «Итак, господин председатель», – произнес судебный приказчик, – «дайте оценку действиям молодого ученика школы. Также хочу предупредить, что ваше заключение станет основным вектором для формулировки судебного решения». Замечание судебного приказчика мне совсем не понравилось. Мельком я уже оценил вид старого мага. Брезгливое выражение лица и роскошные одежды делали его похожим на типичного консерватора и догматика. Для подобных поставить взорвавшийся молодняк на место – единственное удовольствие, что осталось в их убогой жизни. Тем временем старик заговорил. «Я, Марциус Рений, уже 30 лет работаю в дисциплинарной комиссии», – произнес тот, – «и я готов высказаться». Он повернулся ко мне и внимательно осмотрел. «Я считаю, что для государственного мага нет добродетели выше, чем дисциплинированность и подчинение закону», – начал он речь издалека. «Лучшими государственными магами становятся не самые сильные, но верные дети, чтущие правила и порядок.